Мы с тобой рассматривали те уловки работодателей, которые позволяют вытянуть из персонала разнородные, но весьма ощутимые выгоды. Одна из них, если используют твои личные связи и возможности, за это нужно брать деньги. Это твои дивиденды с капитала личного опыта прежних лет. Праздники, государственные, религиозные и фирменные, часто используются как инструмент управления. Продумай свое поведение при их планировании, подготовке и проведении. Постарайся не забыть о том, что тобою управляют и звон бокалов, и тосты, и хмельные разговоры. За директорским демонстративным поощрением лидера всегда кроется стремление фирмы сэкономить. Но этот мизерный аванс за энтузиазм всего персонала получает всего один человек. Это тем более неприятно, когда лидер не ты. И не расслабляйся от похвал. В этот момент тебе более всего завидуют соперники. Большинство похвал выйдет тебе боком. Популярны, конечно, всевозможные игры боссов в героизм и благородство. Анализируй фирменные мифы, легенды, предания. Манипуляции часто ведутся с помощью эквилибра честью и принципами. За похвалой руководителя часто стоит расширение круга твоих обязанностей. И кроме этого, что похвалой в твой адрес босс хочет сказать всем остальным? Внешние враги помогают сплотить как государство, так и фирму. Для фирмы враги – конкуренты, власть, криминал. Чувствуй, когда тебе дарят внешних врагов. Думай, стоит ли тратить твое здоровье и время на борьбу с чужими врагами. Сержантские приемы в ходу и на гражданке. Наказать из-за одного всех, выделить старослужащих, поощрять дешевыми привилегиями. Припомни, как ты противодействовал этому в армии. Сержанты переносят полученные ими вздрючки на солдат. Иногда это выдуманные вздрючки, позволяющие отменить обещанное солдатам поощрение. Не покупайся на жалобы сержантов на полученные или якобы полученные нагоняя. Это их работа. Пусть они просто тихо страдают. Есть не только сержантские, но и офицерские рычаги управления. Твоему микрошефу платят больше, чем следует платить за его работу. Это премия за то, что он заставляет тебя работать за деньги гораздо меньше, чем стоит твоя работа. Среди распространенных трюков босса тебе должны быть известны приемы «докажите, что можете» и «докажите, что справитесь». Надеюсь, ты не станешь воспринимать это как вызов твоим профессиональным качествам. Это просто трюк. Боссы и микробоссы успешно торгуют и флиртом. Часто сухим, то есть просто работают на очарование подчиненных обоего пола, но столь же часто и мокрым. Знаки внимания со стороны руководства. Подумай об их реальной цене, если это форма расчета, и о том, чем за это придется заплатить, если это аванс. У каждого работодателя свой арсенал трюков и приемов влияния на персонал. Грубо сломать этот механизм в том звене, которое контролирует тебя, это значит лишить босса иллюзии твоей управляемости. Лучше работать изящнее. Нестандартные ходы всегда позволяют добиться как эксклюзивности отношений, так и эксклюзивности положения. Тобою управляют, ссылаясь на прецеденты и используя давление авторитетов, очное и заочное. Отличай корректные доказательства спорных вопросов от подобных ссылок. Добивайся использования уместных для данной ситуации доказательств и объективных критериев. Тобою частенько управляют, отвечая на твои вопросы вопросами. Поэтому лучше, не демонстрируя нужды в ответе, сразу дать свое предложение и спросить лишь о том, что в этом варианте хорошо, а что нужно исправить. Пехотинец Второй мировой войны, американец Манчестер, признался: «Солдат не расстанется со своей жизнью ради вас, но отдаст ее вам за лоскут цветной ленты». Ты догадался, что пишу я об этом лишь для того, чтобы ты вспомнил об отличиях топ-менеджеров. Золотые значки, кабинеты, электронные ключи, допуск в столовую и об отличиях сержантов. Бейджи, униформа более высокого качества. Остерегайся гвардии босса. В каждой фирме есть серые кардиналы, вице, служба безопасности, отдел кадров. У босса совершенно особые отношения с ними. Хозяин обычно ведет их за собой с фирмы на фирму, он буквально привязан к ним. Генерирование ожиданий – один из видов манипуляции и управления персоналом. Отличай реальные многообещающие перспективы от того, что способен сгенерировать многообещающий босс. Неопределенность даже ближайшего будущего – тоже один из управленческих инструментов. Задумайся о механике и воздействии долгих, пристальных взглядов, об управлении взглядом. Обращай внимание, тебя иногда гипнотизируют. В ходу эксплуатация твоей склонности к структурированию времени. Каждому из нас спокойнее, когда даже суета кажется смыслом. Плевать на зарплату, ведь жизнь так насыщена. На этом ездят. Часто на это ловятся хулиганистые приблотненные мальчики, для которых расписанные по стрелкам бандитские сутки бойца – иллюзия смысла и насыщенности жизни. Я очень люблю притчи Таранова. Вот одна из них, которая должна быть у тебя на слуху тогда, когда босс предлагает тебе новые условия.